Тунаппа, встречавшегося в хрониках в качестве одного из имен Виракочи, но особенно часто, более 20 раз, использовавшегося по Чикути Ямки индейским дворянином из района озера Титикака. Кечуа и аймары изобилуют смешанными словами. Я знал, что в обоих языках глагол «апа-и» означает «нести». Затем я нашел «туна», оно означает «жорнов». «Туна» по-виракочи значило «носитель мельницы». Этот процесс занял примерно 90 секунд. Бессмысленные совпадения оставляю в стороне, ибо в настоящее время нет приемлемого исторического объяснения, почему этот образ должен был появиться в южных Андах. Дейхен пытался добиться более полного понимания «деус фабер» — «творца», «бога», след которого просматривается во всех мифах высокоразвитых культур от Океании до Скандинавии, и в конечном счете понимание того, что этим богом, обладавшим мельницей, была планета Сатурн. За единственным и долго игнорировавшимся исключением, определенные сведения относительно андских представлений о планетах почти полностью лишены первоисточников, равно как и современных этнографических исследований. Кроме того, евразийская мельница, несомненно, образовывалась полярно-экваториальными координатами, в то время как, согласно принятой в настоящее время парадигме, андская астрономия основывалась на горизонте, системе средних широт, используя круг горизонта и оси зенита Солнца как первичный, на самом деле единственный, средство ориентации. Теперь трудно воссоздать в памяти тот шок, который я испытал после прочтения одной этой словарной статьи. Она открыла огромное хранилище тайн. Похоже, мне нужно было глубже изучить вопрос о том, что знали и чего не знали андские народы о планетах. Логично было начать с планеты Венера, так как она была единственной планетой, идентифицированной местным названием Часка Коэльюр в нескольких испанских хрониках. Коэльюра означает на кечуа звезду, в то время как часка — растрепанные или взъерошенные волосы, терминологию, непосредственно сравнимую с ацтекской Венерой, тцонте-мокке, означающей гриву. Английское слово «планета» происходит от греческого «планетаи», означающего «странника», и описывающего особую поведенческую характеристику планет. В то время как неподвижные звезды не перемещаются относительно друг друга, планеты блуждают по эклиптике с изумительным разнообразием периодичности и орбитальных траекторий. Так как планеты столь же или более яркие, чем самые яркие из звезд, трудно вообразить ситуацию, при которой такие же прилежные наблюдатели за небесами, как и андские народы, не сумели бы заметить у планет уже необычные для них блуждания. И все же именно в такое состояние дел заставило бы поверить литература, написанная не принадлежащими к андской цивилизации наблюдателями, начиная от испанских хронистов и до настоящего времени. Тем не менее, если бы не существовало научного бумажного занавеса, исключающего значительные контакты между новым и старым светом, то случай с Часка Коэльюр уже давно мог бы предложить исследователям андской цивилизации иной ракурс, подход. Вавилонская, а позднее арабская, Иштар, Венера, была с волосами или гривой. Плиний отмечал, что иногда волосы прикрепляются к планетам. Семитская юба, означающая гриву, и юбар, сияющий свет, сияние, обычно относятся к Венере, хотя иногда используется в более общем смысле в качестве утренней звезды. То, что с волосами является преимущественно Венерой, также ясно в случае с Плинием, из его упоминания дымчатого кварца, то есть кварца, содержащего тонкие нити